Ну, миленькая, ну что тебе стоит? Прости ты, дурня старого, мужлана неотесанного. Позволь хоть одним глазком глянуть, что в посаде делается. Василиса нежно поглаживала зеркальце. Сердце мое изболелося и страдалося. На зеркальце упала первая слезинка. Стеклянная поверхность нервно вздрогнула. «Ну, разве что одним глазком!» — неуверенно пробормотало оно. «Одним, одним!» — обрадовалась медведица, торопливо вытирая слезы мохнатой лапой. Зеркальная гладь пошла голубыми волнами, и перед глазами Василисы появилась сердитая физиономия Чебурашки, яростно колошматившего черпаком по драконьим мордам. «Ах!» — всплеснула лапами пораженная Василиса. «Чебурашка!» Зеркальце отлетело в сторону. «Какая битва! Какой героизм!» «Ну все!» — послышалось из кустов. «Последняя трансляция! Больше не заикайся и не конючь! Точка!» «Ты пойми, Горыныч, рифма — это еще не все. Главное — смысл и вдохновение, которое связывает смысл с рифмой». Илья расхаживал по крыльцу и отчаянно импровизировал. В поэзии он был полный ноль, однако положение обязывало. Горыныч слушал, затаив дыхание. Случайно открывшуюся тайную страсть центральной капитан решил использовать в своих целях. Задача, которая стояла перед ним, была под силу разве лишь опытному дипломату. Первое — обеспечить себе спокойную ночь в этой дикой компании, дабы наконец-то отоспаться, и не в пьяном угаре, а нормальным трезвым человеческим сном. Второе — обеспечить охрану этого самого сна и утилизировать эликсир, который на глазах начал портить представителей сказочного царства. В выгребную яму его отправлять было нельзя, не так поймут. Понимая, что Горыныч — натура непредсказуемая, капитан решил направить его энергию в мирное русло. Объединив эти задачи, Илья быстро нашел решение и теперь успешно претворял его в жизнь. За Чебурашку и Никиту Авдеевича он был уже относительно спокоен. Они мирно посапывали на широкой лавке в горнице и, скорее всего, проспят там до утра. «Но вдохновение дама капризная», — продолжил он свою лекцию. «Вечно в облаках витает. Лови там ее, птичку вольную. Споймаем, будь спок. У нас чай крылья поболее, чем у нее», — заверила Илью центральная. «И нет, вдохновение — штука тонкая, нежная, эфемерная, можно сказать. Ее голыми руками не возьмешь». «Че? Укусить может». Полюбопытствовала правая. «Кто?» — не понял Илья. «Ну, это, как ее, вдохновление». «А-а-а, в принципе, может, если, конечно, на стрелке базар фильтровать не будешь». «Какой ты умный!» — потрясенно прошептала центральная. «Какие слова диковинные знаешь!» «А что такое стрелка?» — и заинтересовалась левая. «А, я уже местным браткам растолковывал», — отмахнулся Илья. «У них спросишь». «Это какие братки?» — ревниво насторожилась левая. «Да есть тут на болоте одна троица мохнатая». «Черти!» — догадалась центральная. — Ага, — подтвердил догадку Илья. — Но мы отвлеклись. Речь-то о вдохновении шла. Как его поймать? — Как? — хором вопросили головы. Похоже, этот вопрос волновал не только центральную. — Элементарно просто. Как утверждают лучшие медии, ведуны, вдохновение приходит, когда корка от подкорки отделяется. — Это как? Левая положила свою морду на перила крыльца, чтобы не пропустить ни одного слова. — Что такое корка? А подкорка? Посыпались вопросы с разных сторон. Ну, это по-научному, по-ведунски значит, вот это корка. Илья выразительно постучал по выпуклому черепу левой. Череп отозвался глухим протяжным звуком. Как почему-то пустому, удивилась левая. Хм, могло быть и хуже, пробормотал Илья, но внимание на этом заострять не стал. Так вот, тоном опытного лектора продолжил он. А то, что ниже, он протянул было руку, чтобы еще раз постучать, но вовремя одумался. Подкорка. Их надо отделять? Правая заинтересованно хлопала глазами. Надо. — решительно заявил капитан. — И что, отделишь и сразу стихами заговоришь? — с сомнением спросила левая. — Да запросто. Если не белым, то черным стихом обязательно. — заверил Илья, логически рассудив, что если есть белый стих, то черный быть просто обязан. — Как их отделять? Жадно спросила правая, левая затаила дыхание. Технология отделения корки от подкорки волновала, похоже, как левую, так и правую голову. Центральная ревниво смотрела на них и высокомерно фыркнула. — А мне отделять ничего не надо. У меня все, что нужно, от рождения отделено. В любой момент на любое слово рифму слеплю.